9. Баптистские христовы воины шагали под проливным дождем по Харрингтон-стрит, ведомые Доном Хэмфиллом, Нан Робертс, Норманом Харпером и Уильямом Роузом. Их глаза превратились в красные, налитые кровью шары, выпиравшие из распухших воспаленных глазниц. Большинство христовых воинов запачкало рвотой свои штаны, рубашки, обувь или все вместе. Запах тухлых яиц, оставшийся от бомбы вонючки, не исчезал даже под ливнем. На перекрестке Харрингтон и Касл-авеню, переходившей чуть дальше в Касл-вью, остановилась машина полиции штата. Из нее вылез патрульный и изумленно уставился на процессию. «Эй!» — крикнул он. «Вы, ребят, куда собрались?» «Мы собираемся врезать по задницам этим папским лизоблюдам. И если не хочешь проблем на свою задницу, то сгинь с дороги!» — крикнула в ответ Нан Робертс. Внезапно Дон Хэмфилл набрал полные легкие воздуха и запел своим глубоким и сильным баритоном. «Вперед, Христово воинство! Война призвала нас!» Остальные подхватили. Вскоре все прихожане подобрались и пошли быстрее, уже не просто шагая, а маршируя под ритм гимна. Их лица были бледны, злы и свободны от всяческих мыслей. Они не пели, а буквально ревели, как берсеркеры, рвущиеся в бой. Преподобный Роуз пел вместе со всеми, хотя без своей вставной челюсти он испытывал определенные трудности с произношением. «Иисус, Господь наш Боже, в сражении ведет. Хоругви уже подняты, коварный враг падет». Теперь они почти бежали.